Глава вторая. Чего бы глаза царя не пожелали, он не отказывал им и не возбранял сердцу своему никакого веселья. 700 жен было у царя и 300 наложниц, не считая рабынь и танцовщиц. И всех их очаровывал своей любовью Соломон, потому что Бог дал ему такую неиссякаемую силу страсти, какой не было у людей обыкновенных. Он любил белолицых, черноглазых, красногубых хеттиянок за их яркую, но мгновенную красоту, которая так же рано и прелестно расцветает и так же быстро вянет, как цветок нарцисса. Смуглых, высоких, пламенных филистимлянок с жесткими курчавыми волосами, носивших золотые звенящие запястья на кистях рук, золотые обручи на плечах и на обеих щиколотках широкие браслеты, соединенные тонкой цепочкой. Нежных, маленьких, гибких амареянок, сложенных без упрека. Их верность и покорность в любви вошли в пословицу. Женщин из Ассирии, удлинявших красками свои глаза и вытравливавших синие звезды на лбу и на щеках. Образованных, веселых и остроумных дочерей Сидона, умевших хорошо петь, танцевать, а также играть на арфах, лютнях и флейтах под аккомпанемент бубна. Желтокожих египтянок, неутомимых в любви и безумных в ревности. Сладострастных вавилонянок, у которых все тело под одеждой было гладко, как мрамор, потому что они особой пастой истребляли на нем волосы. Дев Бактрии, красивших волосы и ногти в огненно-красный цвет и носивших шальвары. Молчаливых, застенчивых маовитянок, у которых роскошные груди были прохладны в самые жаркие летние ночи. Беспечных и расточительных амманитянок с огненными волосами и с телом такой белизны, что оно светилось во тьме. Хрупких голубоглазых женщин с льняными волосами и нежным запахом кожи, которых привозили с севера через Баальбек, и язык которых был непонятен для всех живущих в Палестине. Кроме того, любил царь многих дочерей Иудеи и Израиля. Также разделял он ложе с Балкис Македа, царицей Савской, превзошедшей всех женщин в мире красотой, мудростью, богатством и разнообразием искусства в страсть. И с Ависагой Сунамитянкой, согревавшей старость царя Давида, с этой ласковой, тихой красавицей, из-за которой Соломон предал своего старшего брата Адонию смерти от руки Ванеи, сына Иодаева. И с бедной девушкой из виноградника, по имени Суламифь, которую одну из всех женщин любил царь всем своим сердцем. Насильный одр сделал себе Соломон из лучшего кедрового дерева с серебряными столпами, с золотыми локотниками в виде лежащих львов, с шатром из пурпуровой тирской ткани. Внутри же весь шатер был украшен золотым шитьем и драгоценными камнями, любовными дарами жен и дев иерусалимских. И когда стройные черные рабы проносили Соломона в дни великих празднеств среди народа, поистине был прекрасен царь, как лилия Саронской долины. Бледно было его лицо. Губы точно яркая алая лента, волнистые волосы черны истине, и в них украшение мудрости блестела седина, подобно серебряным нитям горных ручьев, падающих с высоты темных скал Аэрмона. Седина сверкала в его черной бороде, завитой по обычаю царей ассирийских, правильными мелкими рядами. Глаза же у царя были темны, как самый темный агат, как небо в безлунную летнюю ночь. А ресницы, разверзавшиеся стрелами вверх и вниз, походили на черные лучи вокруг черных звезд. И не было человека во вселенной, который мог бы выдержать взгляд Соломона, не потупив своих глаз. И молнии гнева в очах царя повергали людей на землю. Но бывали минуты сердечного веселья, когда царь опьянялся любовью или вином, или сладостью власти, и радовался он мудрому и красивому слову, сказанному кстати. Тогда тихо опускались до половины его длинные ресницы, бросая синие тени на светлое лицо, и в глазах царя загорались точно искры в черных бриллиантах, теплые огни ласкового нежного смеха. И те, кто видели эту улыбку, готовы были за нее отдать тело и душу. Так она была неописуемо прекрасна. Одно имя царя Соломона, произнесенное вслух, волновало сердце женщин, как аромат пролитого мирра, напоминающий о ночах любви. Руки царя были нежны, белы, теплы и красивы, как у женщины, но в них заключался такой избыток жизненной силы, что, налагая ладони на темя больных, царь исцелял головные боли, судороги, черную меланхолию и беснование. На указательном пальце левой руки носил Соломон гемму из кроваво-красного астерикса, извергавшего из себя 6 лучей жемчужного цвета. Много сотен лет было этому кольцу, и на оборотной стороне его камня вырезана была надпись на языке древнего исчезнувшего народа «Все проходит». И так велика была власть души Соломона, что повиновались ей даже животные. Львы и тигры ползали у ног царя и терлись мордами о его колени, и лизали его руки своими жесткими языками, когда он входил в их помещение. И он, находивший веселье сердца в сверкающих переливах драгоценных камней, в аромате египетских благовонных смол, в нежном прикосновении легких тканей, в сладостной музыке, в тонком вкусе красного искристого вина, играющего в чеканном ненуанском потире, он любил также гладить суровые гривы львов, бархатные спины черных пантер и нежные лапы молодых пятнистых леопардов. Любил слушать рев диких зверей, видеть их сильные и прекрасные движения и ощущать горячий запах их хищного дыхания. Так живописал царя Соломона Иосафат, сын Ахилуда, историк его дней.